Глава 6. Когда мы говорим «само», «самосознательность», «самоконтроль», «самоответственность» и так далее, то делаем упор на качество, которое во многом зависит от личности. Многие качества появляются в нем только после достижения им определенного уровня развития, накопления конкретной информации и потенциала. Каждый новый уровень включает в процесс совершенствования новые типы энергий, а они прорабатываются через новые технологии и поэтому откладываются в личности как качества более высокого порядка. Новые качества появляются потому, что в процесс совершенствования вовлекаются новые типы энергий, с которыми должна работать душа. Индивид развивает в себе качества, а они наращивают его энергопотенциал, что способствует его подъему на следующую ступень развития. Мы переходим к изучению качеств, которые личность должна осознавать сама в себе, а это уже другой уровень, более высокий, чем прежний. Думал ли человек о каком-то сознании или собственной самокритичности 300 лет назад? Стремился ли он познать, какие качества развиваются в нем внутри? Он считал, что он существует в готовом и законченном варианте, а поэтому никогда не пытался осознать, как тот или иной поступок влияет на качество его души. Сейчас же пришло время, когда каждой личности пора начать осознавать, как она себя строит и что способно ускорить ее совершенствование. Понятия с приставкой «само» для того и вводятся, чтобы личность углубила познание себя, обратила большее внимание внутрь себя. Законодательная основа самоответственности. Самоответственность есть прежде всего самооценивающий фактор, причем увеличивающий свою значимость с уровневым ростом личности. Чем выше индивид, тем больше и глобальнее он ощущает в себе чувство ответственности за все, что говорит, мыслит и делает. Поэтому самоответственность просыпается у личности с момента накопления в подсознании первичных качественных составляющих, которые дают индивиду знания о должном самоисполнительном моменте. То есть это такие знания, действительность которых выполняется в режиме автоматизма. Аспекты данного выполнения каждого качества подсознания имеют законодательную основу, что диктует механику нужного и обязательного выполнения. Тем самым условности выполнения этих правил каждого качества приносят личности своеобразные оттенки в ее складывающемся из этого характере. Отсюда самоответственность каждого индивида представляет собой синтез выполняющихся автоматически законоправил каждого существующего в подсознании качества, не исполнить который индивид не может. Именно данная обязательная исполнимость при существующей свободе выбора и является самоответственностью, относительно которой личность поступает и думает только так, как заложено в ее подсознании, и не может думать и действовать иначе, вопреки данным диктующихся оттуда правил. Самоответственность исходит из закона правил подсознания индивида, качественную часть которых он накопил по программе и самостоятельно. Концентрация каждого качества в ячейках матрицы создает мощность этих качеств в отдельности. по ячейкам. А это значит, что чем больше мощность качеств, тем больше их влиятельная сила, которая направлена и на индивида, и на его возможности, выливающиеся в способности его действий. Поэтому качества, влияющие на личность, есть устоявшаяся законодательная власть в основе ее характера, диктующая личности свои правила. Что касается влияния качеств характера на окружающих, то данное проявление зависит в основном от мощности данных качеств в ячейках. Чем больше мощность, тем больше сила влияния, способная подчинять себе других, давать им собственные цели и направлять на нужный данному индивиду путь, то есть использовать их в своих целях. В высших планах это воспитательная работа, а у низших это в основном корыстные замыслы, в целях которых совершается обычное порабощение за счет работы других индивидов. Самоответственность в совокупности накопленных в подсознании качеств складывается в единый законодательный принцип жизни личности, формирующий индивидуальный уклад соблюдения конкретных правил и следующую из этого функциональную определенность производимых индивидом действий. Поэтому неповторимость самоответственности каждого личностного состояния имеет форму эксклюзивности, исходящего от личности самоощущения и самоопределения. Тем самым самоответственность также индивидуальна и неповторима в своей основе для каждого личностного состояния, как и сама структура конфигуративного строения фактуры личности. Потенциальная значимость самоответственности состоит в построении индивидуального законодательного принципа жизнеуклада личности, которому она всегда подчинена и относительно которого индивидуально действует. То есть самоответственность есть своеобразная программа личности, которую она, личность, создала почти самостоятельно. У низких отрицательных индивидов чувства самоответственности нет, так как оно им не нужно при безвольном выполнении приказов дьявола. Оно начинает возникать у них с середины их иерархии, при появлении первичной доли свободы. Самоответственность ощущается личностью как некоторый момент самоуправления, относительно которого она, личность, ощущает свою собственную устремленность к конкретному целевому развитию. Поэтому самоответственность есть не просто действие, а законодательный тип движений, за которым стоят заложенные самой же личностью в подсознании основы сформированных правил.